Предательство Иуды. На четвертый день после своего торжественного входа в Иерусалим Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. В этот день, по-нашему это была среда, первосвященники, книжники и старейшины народа собрались у первосвященника Каиафы и совещались между собою, как бы им погубить Иисуса Христа. На этом совете они решили взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, но только не в праздник, тогда собирается много народа, чтобы не произвести возмущение в народе. Один из 12 апостолов Христовых, Иуда Искариотский, был очень жадный к деньгам, и учение Христово не исправило души его. Он пришел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я вам предам его?» Они обрадовались и предложили ему 30 серебряников. С того времени Иуда искал удобного случая, чтобы предать Иисуса Христа не при народе.